Глава сороковая. О хижине в лесу. Стоило остаться одной, как влияние чужой воли спало. Видимо, ее действие распространялось ровно до прихода в хижину. Она — конечная цель моего путешествия. Это не просто дом в лесу, а тюрьма, без окон и дверей, в которой я заперта. Естественно, первым делом я попыталась выбраться. Для начала бегло осмотрела комнату. Простучала углы, прощупала стены, протопала пол. Как-то же ищейка привел меня сюда, а потом ушел. Я определенно слышала скрип петель и скрежет засова. Где же спрятана дверь? Выход может быть скрыт магически. Но ищейка не маг, я это точно знаю. Иначе зачем ему звать мага, чтобы тот открыл нам проход через стену в саду? Будь у него силы, сделал бы все сам. Нет, в ищейке не больше магии, чем во мне. И это дает надежду. Раз он сумел воспользоваться выходом, смогу и я. Вот только найду его. Я перебрала все книги. Пробовала сдвинуть полки, надеясь, что за ними прячется потайная дверь. Мимо. Я залезла в шкаф. Заглянула под кровать. Даже пыталась открыть сундук, стоящий в углу. Ничего. За этими занятиями я провела несколько часов. А потом бессонная ночь и нервы взяли свое. От усталости я с трудом держалась на ногах и села на первое, что подвернулось — стул возле обеденного стола. Едва я на него опустилась, как на столе материализовалась еда. Свежая выпечка, чистая вода в графине, сковорода с яичницей, сыр и ломтики вяленого мяса. Пахло восхитительно, у меня сразу заурчал желудок. Но, несмотря на голод, я не торопилась накидываться на еду. Можно ли это есть? Вдруг продукты отравлены, или того хуже. Туда подмешали то, что сделает меня покорной. Стиснув зубы, я отвернулась от стола, а потом вовсе встала и отошла подальше. Как только я отдалилась, еда тут же пропала. Что ж, тем лучше. Без искушения проще сдержаться. Итак, стол пропитан магией. Что еще здесь работает от нее? Я приблизилась к лохани для мытья и опустила руку на ее бортик. Как и думала, в ней тут же появилась вода, теплая и приятно пахнущая цветами. Я отошла шагов на 5, и вода пропала. Затем я открыла шкаф. Внутри висела одежда. Вся как на подбор моего размера. Выбирай, что пожелаешь. Похоже, хижина уставлена магическими артефактами. Кто-то не поскупился на наполнение дома. Уверена, он надежно защищен снаружи, так что проникновение антимагии внутрь можно не опасаться. Кто-то построил себе убежище вдали от императора и его стражей, там, где его никто не найдет. Тут и думать нечего, такое под силу только высшему. И я даже знаю, какой у него личный дар. Магия голоса. Та самая, что досталась моему ребенку в наследство. Ею же он зачаровал меня. Я догадывалась, как его зовут. Но что толку, теперь уже поздно что-то изменить. Я попалась. По глупости угодила в ловушку. И винить кроме себя некого. Наверняка хозяин хижины позаботился о том, чтобы никто о ней не знал. Меня, конечно, будут искать. Но найдут ли? Пока я в плененном лесу, точно нет. Здесь метка Илая не работает. Так что вся надежда на меня саму. Необходимо выбраться из хижины. А потом из леса. Но сперва я должна отдохнуть. Если голод и желание освежиться я еще как-то могла контролировать, то бороться с усталостью было выше моих сил. Долго обходиться без сна в моем положении нереально. Мне надо хоть немного поспать. На кровать я лечь не рискнула. Вместо этого устроилась на кресле в углу. Свернулась клубком и задремала. Не могу сказать, сколько я проспала. Следить за временем, будучи запертой в помещении без окон, невозможно. Может, я спала несколько минут, а может, несколько часов. Проснулась как от толчка, резко выпрямилась в кресле и принялась озираться. Что-то изменилось. Я почти сразу поняла, в чем дело. У меня был гость. Тот, кого я ожидала увидеть, и одновременно тот, с кем надеялась не встречаться. Айк. А точнее, Райкрафт Вилберн. Брат-близнец императора, который, по всей видимости, собрался свергнуть его с престола. Не знаю, какая роль мне отведена в его планах, но чувствую, что не последняя.